Глава 31. Есть вещи, которые невозможно стереть из памяти, даже если очень хочется. Например, как твоя бывшая трахается с твоим лучшим другом. Или как ты понимаешь, что 2 года твоей жизни были просто потрачены впустую. А есть вещи, которые хочется запомнить навсегда. Например, как Аврора смеется в джакузи, запрокинув голову, а вода стекает по ее обнаженным плечам. Как она пьет шампанское прямо из бутылки и морщится от пузырьков. Как прикусывает губу, когда я целую ее в шею. Прошлой ночью я забыл. Забыл про Аллу, про то, как она появилась в ресторане с ледяным высокомерием. Забыл про предательство, про боль, про то, что планировал просто развлечься на курорте и никого не подпускать близко к сердцу. Потому что эта невероятная страстная блондинка с синими глазами разрушила все мои планы. Мы с ней как 2 корабля, потерпевших крушение во время одной и той же бури. Оба были преданы теми, кому доверяли. Оба пытались спастись в одиночку и вдруг наткнулись друг на друга посреди океана. А я-то думал, что просто хочу развлечься. Идиот. Полный идиот. Потому что влюбился. Как последний мальчишка. За 5 дней. В девчонку, которая младше меня на 11 лет и которая должна была остаться просто красивым воспоминанием из красивого места. Сейчас она спит рядом со мной, уткнувшись носом в подушку. А ее растрепанные волосы рассыпались по белому хлопку. Утреннее солнце пробивается сквозь занавески и играет в этих золотистых прядях. Одеяло сползло, обнажив изящную спину, лопатки и тонкую талию. Прекрасно. До невозможности. До боли в груди прекрасно. Хочется провести пальцем по ее позвоночнику, разбудить поцелуями и снова заниматься с ней любовью до тех пор, пока мир вокруг не перестанет существовать. Но я не решаюсь ее потревожить. Пусть спит. После вчерашнего цирка с Кириллом и Аллой, после того, как я забрала ее девственность, Вася-то гребаный романтик, она заслужила спокойный сон. Кстати, об Алле. Надо же было ей появиться именно сейчас. Интересно, что она здесь делает? В последний раз мы виделись в квартире Игоряна. Она была голой и напуганной. А вчера... Вчера в ее глазах было что-то другое. Злость, сожаление. Что ей вообще надо? Плевать. Пусть катятся ко всем чертям со своими играми. Аврора что-то сонно мурлычет и поворачивается ко мне. Ресницы дрожат, но глаза она не открывает. Одна рука лежит у меня на груди. Пальцы слегка сжаты в кулачок. Как у ребенка. Боже, сколько ей лет? 21? А мне 32. Разница в 11 лет — это капец как много. Алла была моей ровесницей. И что из этого вышло? А может, дело не в возрасте, а в том, что люди просто подходят или не подходят друг другу? На прикроватной тумбочке лежит ее телефон. Экран вспыхивает, пришло уведомление. Потом еще одно. И еще. Не собираюсь читать. Это не мое дело. У каждого есть право на личную жизнь. Но когда приходит 5-е сообщение подряд, я невольно бросаю взгляд на экран. И вижу имя отправителя. Папочка. Какой заботливый родитель. У меня даже в груди кольнуло от того, что у нас... Ну, в общем, сам не знаю, как это объяснить. Но будь я отцом, и будь у меня такая дочь, я бы разорвал того подонка, который посмел к ней прикоснуться. Телефон снова мигает, и на экране появляется часть сообщения. «Аврора, это уже переходит все границы. Ты должна немедленно вернуться домой. Посмотри, что пишут». И ссылка с заголовком. Дочь олигарха, наследница многомиллиардного состояния, круто отдыхает на курорте. Замираю. Дочь олигарха? Какого хрена? Медленно, стараясь не разбудить Аврору, беру телефон. На экране еще несколько сообщений от папочки. Аврора, немедленно отвечай. Кто этот мужчина? Как ты могла так себя вести? Ты понимаешь, какой это скандал? Все СМИ пишут. Сердце начинает бешено колотиться. Опускаю телефон. Смотрю на спящую Аврору. Замечаю крошечные бриллианты в ушах. Это точно не стразы и фианит. Я с некоторых пор стал почти экспертом в бриллиантах. Выбирал Алле кольцо именно с ним. Потом смотрю на чемодан в углу комнаты. Такой я видел. Алла как-то показывала мне фотографии из журнала. Мечтала о таком. Я как дурак думал, что Аврора — экономная студентка, которая копила на этот отпуск. Тихо встаю с кровати. Подхожу к тумбочке с ее стороны. Под телефоном лежит паспорт. Красная обложка, золотое тиснение. Беру его. Открываю. Снежана Аврора Константиновна. Я знаю эту фамилию. Конечно, знаю. Константин Снежин – строительный магнат. Один из богатейших людей страны. Его империя включает в себя сеть отелей, торговых центров, жилых комплексов. Аврора Снежина. Дочь Константина Снежина. А я как последний лох думал, что у нас с ней что-то общее. Что мы оба обычные люди, которых предали близкие. Что между нами может быть что-то настоящее. Она мне врала. Все это время врала. Не бедная студентка. Не девочка, которая сама оплачивает учебу. Дочь одного из самых влиятельных людей в стране. Одна на горнолыжном курорте и без охраны. Это вообще возможно? Или девочка решила поиграть в простушку и сбежала от папочки? Аккуратно кладу паспорт на место. Отхожу к окну. За стеклом утро в горах. Белый снег, синее небо, освещенные солнцем склоны. Красота неописуемая. А внутри все рушится. Конечно, она солгала. Богатые всегда лгут. Им нужно знать, что ты любишь их, а не их деньги. Они никому не доверяют, потому что все вокруг хотят урвать кусок их состояния. Но зачем тогда все это? Зачем она спала со мной? Зачем притворялась, что между нами что-то есть? Развлечение? Способ позлить папочку? Наказать бывшего изменщика? Или просто захотелось почувствовать себя обычной девчонкой? А может, я для нее такая же игрушка, какой когда-то был для Аллы? Мужчина, который умеет доставлять удовольствие и не задает лишних вопросов? За спиной шорох. Аврора просыпается. «Вась!» — сонный голос. «Ты где?» «Здесь. Не оборачиваюсь». «Иди ко мне. Хочу обнимашек. Вася!» В голосе столько нежности, что сердце сжимается. Может, я ошибаюсь? Может, у нее были причины не говорить правду? Но тогда зачем все эти спектакли с «я сама оплачиваю учебу»? Зачем говорить, что родители не помогают? «Вась, ты что там делаешь?» Она садится в кровати. Одеяло сползает с груди. Волосы растрепаны, глаза сонные, губы припухли от поцелуев. Прекрасно. И лживо. Смотрю на горы. Отвечаю, не оборачиваясь. «Они красивые?» «Очень». «Красивее меня?» В голосе игривые нотки. Она флиртует. Как ни в чем не бывало, флиртует, а ее телефон разрывается от сообщений папы-олигарха. «Аврора...» Медленно говорю. «А кто твой отец?» Пауза. Долгая пауза. «Зачем тебе?» Наконец спрашивает. В ее голосе слышится настороженность. «Просто интересно». «Он работает на стройке». «Техническая правда. Самый подлый вид лжи». «А как его зовут?» «Костя». «А что, Вася, зачем тебе?» «Костя. Ни Константин, ни папа, ни батя. Костя». Поворачиваюсь к ней, смотрю в синие глаза, в которых сейчас читается тревога. «А фамилия у него какая?» Аврора бледнеет, понимает, что игра окончена. «Ты знаешь», — шепчет она. «Теперь знаю. Не вопрос, утверждение. Мы смотрим друг на друга через всю комнату. Она в постели, обнаженная, красивая, напуганная. Я у окна, в трусах, с разбитым сердцем и ощущением, что меня снова использовали». «Вася, я могу объяснить». «Конечно, можешь. Все всегда могут объяснить». Она вскакивает с кровати, хватает халат и быстро накидывает его. «Послушай, я не хотела врать. Просто я хотела, чтобы ты узнал меня настоящую. Настоящую меня, ты понимаешь? А не мои деньги». «А кто такая настоящая ты, Аврора?» Спрашиваю, в голосе холод. «Дочь миллиардера, которая развлекается со случайным соседом по шале? Богатая девочка, которой захотелось острых ощущений?» «Нет». Она подходит ближе. «Нет, Вася, это не так. Что такое ты говоришь? Как ты можешь?» «А как тогда?» В глазах стоят слезы. Настоящие или наигранные? «Я не хотела, чтобы деньги все испортили. Разве тебе нужна была эта правда? Разве она что-то для тебя значила?» «Но они уже все испортили, Аврора. В тот тот момент, когда ты решила мне солгать. Телефон на тумбочке снова мигает. Папочка беспокоится о своей принцессе. А я понимаю, что снова влюбился не в ту женщину.